Глава сороковая. «Объяснением это звучат вполне разумно», — сказал леди-шериф Джордж Пен спустя час с небольшим. Его удивило, что женщина так и не покинула участок, несмотря на то, что уже стемнело, а ей рано с утра предстояла долгая дорога. «Наверное, у дамочки шок», — решил шериф с сочувствием, глядя на леди. «За 3 дня в городе наткнулась на 2 трупа. Надо бы попросить кого-нибудь из ребят, чтобы ее проводили до дома, и позвонить Ро, чтобы та приготовила что-то успокоительное». Вместе с Бассеттом шериф отвез Мэтью Дилейни в участок. Лидия поехала следом с журналистом. Они давно продиктовали и подписали свои показания, но после разговора с младшим братом Фила шериф с удивлением обнаружил, что мисс Сойер все еще дожидается его в приемной. Участок Айду был крохотным, всего с 1 камерой для местных дебоширов. Допросных комнат тоже не было, поэтому Пен разговаривал с Мэттом Дилейни в собственном кабинете. Тот попросил разрешения умыться, расчесал волосы карманной расческой, снял пыльный пиджак и помятую шляпу, и затем довольно вольготно расположился на стуле для посетителей, словно сам явился побеседовать с шерифом по какому-то пустяковому делу. «Признаю, я несколько ввел мисс Сойер в заблуждение. Я впервые видел эту женщину, и мне показалось, что она сама является журналисткой. Я не хотел, приехав в Айду после стольких лет, сразу оказаться в эпицентре какого-то скандала, не выяснив, что к чему. Поговаривали, что на кладбище нашли ночью труп. Вот я и представился миссис Сойер чужим именем. Но если леди вспомнит, я не показывал ей никаких документов, даже визитных карточек. Так что меня нельзя обвинить в использовании чужой личности. Это был просто невинный обман. Минутный порыв». Пен пристально разглядывал Мэтта. Не сказать, чтобы он хорошо помнил младшего брата Фила, все-таки у них была значительная разница в возрасте — 8 лет. Когда Мэтт закончил школу и уехал в колледж, его старший брат уже успел жениться и стать отцом Тори. И Пен был свидетелем на свадьбе друга, а потом и крестным отцом его дочери. Потом Мэтт ненадолго вернулся в город, но и тогда не запомнился шерифу. Симпатичный парень, немного заносчивый, но в неприятности не влипал, да и какие могут быть неприятности в Айду. Теперь же перед ним сидел привлекательный мужчина лет 35, немного похожий на Боба Кеннеди, только с более темными волосами. Даже его нервная улыбка немного напоминала фирменный оскал Кеннеди. «А с кем вы еще встречались в Айду, мистер Дилейни?» «Это официальный допрос, шериф? Вы меня в чем-то обвиняете?» «Нет, просто хочу прояснить ситуацию». «Вот и хорошо. Насколько я знаю, даже в Огайо у задержанных есть права. Так что зовите меня просто Мэттом, как в старые добрые времена». «Конечно, я не буду заявлять на Мэла Бассета за то, что он прострелил мне покрышку, словно чертов ковбой. Насколько я помню, Мэл всегда был несколько экспрессивен. Но вот насчет этого неандертальца, вывихнувшего мне плечо, я серьезно подумаю». «Говорить, он из Чикаго Трибьюн? С ума сойти. Я сам едва не устроился в эту газету. Парень должен быть счастлив, если его просто уволят». «Почему ты убегал, Мэтт? А как бы вы поступили на моем месте? Мой брат только что покончил с собой. Я был в шоке. Несколько мгновений пытался прийти в себя, понять, что мне делать дальше. И тут увидел, что ко мне направляются какие-то люди. Мне показалось, что я разглядел дробовик. Смеркалось, поэтому я не сразу вас узнал. Вначале я просто спрятался. Потом стал пробираться к своей машине, чтобы отправиться в город и сообщить о произошедшем. И тут за мной начали гнаться, стрелять. Господи, наверное, это худший день в моей жизни. Мой брат, боже, мой Фил». Лицо Мэтта перекосило, в глазах блеснули слезы. «Мы не виделись столько лет». «Ты жива, иду уже 3 дня». «Я? Нет. Я заезжал в город, хотел повидаться с Филом, со старыми друзьями, но услышал про это убийство бродяги с кладбища и решил, что момент неподходящий, я и поехал дальше по своим делам. Был в мотеле на Рукавей около съезда на 250-ю. Можете проверить? Потом решил, что как-то нехорошо получилось. Мы не виделись с братом черт знает сколько лет. Я вообще давно не был на Востоке, все это время жил в Калифорнии. И когда я еще тут окажусь... В общем, я позвонил Филу, сказал, что хочу все-таки заехать, повидаться. Я планировал сегодня к вечеру приехать прямо к нему домой, но он позвонил мне в мотель днем и назначил встречу у старых вышек». «Он сам тебе назначил там встречу?» «Да», — недоуменно ответил Мэтт. «Я очень удивился, решил, что он хочет обсудить со мной что-то секретное. Я и не мог подумать, что Фил решит застрелиться. Наверное, он не хотел делать этого в доме. Все-таки это наш фамильный дом. Брат им очень дорожил. И ты не звонил ему в офис, представившись журналистом, и не предлагал взять интервью у сердца Айду?» «Я? Зачем мне это делать? Да и как бы я смог обмануть брата? Он же знает мой голос. Ерунда какая-то. Откуда это известно?» Фил сообщил об этом своей секретарше. Мэтт только недоуменно покачал головой. «И что произошло, когда вы встретились?» «Я уже сказал, шериф. Брат застрелился у меня на глазах». «Просто застрелился, и все? Никак не объяснил свой поступок?» «Я бы предпочел об этом не говорить», — твердо покачал головой Мэтт. «Это частное дело. Если бы Фил хотел, чтобы оно стало достоянием гласности, то оставил бы записку». «Но тебе он сказал». «Да», — Мэтт уставился на шерифа Пэна. Что-то в его подозрительно блестящих глазах подсказало Пэну, что парень на самом деле просто изнывает от желания поведать секрет брата. «Потребность признаться», — так сказала сегодня эта дамочка Сойер. Впрочем, сам шериф не был уверен, что хочет выслушать это признание. По сути, у него ничего не было на Мэтью Дилейни. Попытка бегства, но Бассет и Таннер и правда произвели гражданский арест безо всяких на то оснований и рисковали за это получить судебные иски. Больше Мэтту ничего нельзя было вменить. В конце концов, придется его отпустить с извинениями, и можно сделать это прямо сейчас, пока из сундука не посыпались неприглядные скелеты Айду. «Я, кажется, догадываюсь, о чем рассказал тебе брат», — сказал шериф устало. «Да?» — равнодушно спросил Мэтт. И снова чуть-чуть переусердствовал. «Это связано с Кристи Келли?» «Не понимаю, о чем речь». «Послушай, это частная беседа. Здесь, только между мной и тобой. Я не собираюсь выносить ссор из избы. Как бы ни поступил Фил, теперь ему отвечать перед Господом». «Кристи, вы правы. Фил хотел извиниться передо мной за Кристи. Как вы догадались, шериф?» «Что брат сказал тебе?» «Он все эти годы чувствовал вину за то, что увел у меня Кристи. Когда я уехал из Айду, она пошла к нему за утешением, а в итоге они увлеклись друг другом. Он почему-то не мог мне тогда в этом признаться, хотя, клянусь, я бы ничего не имел против. Фил заслуживал счастья, как никто другой. А потом Кристи пропала, и Фил сказал, что он в этом виноват». «Фил признался тебе, что убил Кристи?» «Нет, нет. Он сказал, что так и не смог решиться сделать ей предложение. Ему было стыдно передо мной, перед памятью Хезер, и он просто оттолкнул девушку. Тогда она и связалась с каким-то извергом, которого подцепила на шоссе из Айду, а он ее и убил, потому что решила бежать из города, а Фил не мог признать правду перед всеми и обезобразил труп, чтобы выдать Кристи за неизвестную девушку. И больше он не мог жить с этой ужасной тайной. Потом он достал пистолет из кармана и, прежде чем я успела что-то сделать, выстрелил себе в голову».